Я прошел вперед, встал на колени и развел кусты в обе стороны. Передо мной, в награду за мое терпение, блеснула лакированная коричневая плоскость. В радостном волнении я просунул руку глубже и, не без труда, извлек из кустов небольшой коричневый чемоданчик. Я испустил вопль торжества. Я своего добился. Что ж, пусть констебль Херст облил меня ледяным презрением. Я все-таки оказался прав. Мои рассуждения оправдали себя. Передо мной, без сомнения, был чемодан, который несла мисс Крем. Я потрогал замок, он был заперт. Поднявшись на ноги, я заметил на земле маленький буроватый кристалл. Почти автоматически я поднял его и сунул в карман. Затем, крепко взяв за ручку обретенный чемоданчик, я пошел обратно к тропе. Когда я занес ногу над перелазом, выходившим к аллее, я услышал рядом взволнованный голос: «О, мистер Клемент! Вы его нашли? Какой же вы молодец!» Отметив про себя, что в искусстве все видеть, никому не попадаясь на глаза, мисс Марпл не имеет себе равных, я поставил чемодан на разделявшую нас ограду. «Он самый», — сказала мисс Марпл, — «я его сразу узнала». Мне показалось, что она слегка преувеличивает. Таких дешевых лакированных чемоданчиков тысячи, и они абсолютно неотличимы друг от друга. Никто не может опознать подобный чемоданчик, да еще видевший его мельком издали и при лунном свете. Но я понимал, что вся история с чемоданчиком — личный триумф мисс Марпл, а победителей не судят, и ей можно простить это безобидное маленькое преувеличение. «Я думаю, он заперт, мистер Клемент». «Да, я сейчас отнесу его в полицейский участок». «А вы не считаете, что сначала лучше позвонить?» «Ну, конечно, лучше было позвонить. Прошествовать по всей деревне с чемоданом в руке — это совсем нежелательная сенсация, способная вызвать лишь брожение умов». Я отворил калитку и вошел в дом. В полной безопасности. Из гостиной с закрытой дверью. Я позвонил и сообщил о находке. Инспектор Слак ответил, что мигом подскочит лично.